Теперь, наконец, он все ей объяснил. Эта пустота Джозефа Карвера и того самого Пабло Мойи и тех кабальеров в костюмах, которые создали законы, доведшие Аргентину до краха, они, порождение их дебильных мечтаний о величии, по сути своей мало чем отличавшихся от мечтаний этого стоявшего перед ней потрепанного жизнью человека, с той только разницей, что их богатство купило им хор единомышленников, готовый узаконить их подвиги, в то время как Мигель Фортунато сумел всего лишь задержать убийцу детей, предотвратить похищение человека и получить пожелтевшую грамоту от мэра. Фортунато грузно опустился в свое кресло и посмотрел в окно. Она села напротив. Несмотря на все, что она теперь знала, она не могла заставить себя бросить его одного. «И что теперь?» Через несколько минут задала она вопрос. Он ответил, медленно выговаривая слова. «Вы можете отправиться в Институт по расследованию полицейских репрессий и пустить меня ко дну. Позвоните ребятам из Пахины 12 и расскажите им. Они уничтожат меня к концу недели. Мне теперь все равно. В этом случае я спокойно отправлюсь домой и пущу себе пулю в лоб. Какое это имеет значение?» «Но чего вы хотите, Мигель, в самом деле?» Последовало долгое молчание, потом он пожал плечами. «Возможно, на этом позднем этапе моей жизни у меня пробудился интерес к правосудию». Он понемногу взял себя в руки, и перед ней снова сидел прежний комиссар Фортунато. Он вынул сигарету, закурил. «Мне еще нужно кое-что выяснить, но, думаю, завтра все будет яснее. Мигель, я должна быть честной. Это может создать вам проблемы». Он улыбнулся с характерной для Портеньо ухмылкой, но она получилась невеселой и отдавала глубокой меланхолии. «Проблема уже есть, дочка, уже есть. У Фортунато не будет счастливого финала». Он высадил ее за несколько кварталов до Шаратона и посмотрел на часы. 11. Звякнул его сотовый телефон. В трубке голос Качо. «У нас есть для вас пакет, комиссо». Глава 30. Это было то похищение под ключ, в котором бывший партизан организовывал все необходимое с начала до завершения дела. Он нашел женщину на самой дальней окраине города и доставил ее в клуб «Циклон» с Хуго, который покажет ей в толпе Васкеса. Музыка надрывалась так, что невозможно было просто разговаривать, нужно было кричать, но женщина сумела привлечь его внимание. Через час они кое-как дотащились до выхода. Васкес радовался силе своих чар и доходу, который получит за кокаин. Они зашли за угол и двинулись по темной стороне улицы. «Я живу вон там», — сказала женщина, и можно было подумать, что она испугалась не меньше Васкеса, когда их быстро и неожиданно обступили трое. «Кристиан, как дела?» — произнес Качо, протягивая руку. «Как дела в Матадеросе?» Сзади подошел Хуго, и Васкес, почувствовав, что тут что-то не так, попробовал сообразить, что бы это такое могло быть. Первые секунды он еще надеялся избавиться от Качо и уйти со своей новой подругой, но увидел, что не получится, и понадеялся на успокаивающую улыбку Качо. Хуго загнал патрон в патронник пистолета. Чиспа направил оружие в пах. — Спокойно, Кристиан. Нам не нужен несчастный случай. Диос мио! — выдохнула девица и бросилась прочь, неуклюже застучав каблуками по мостовой. — Вас послали прикончить меня, да? — Не так страшно, Кристиан, — сказал Качо, вынимая 32-й калибр из-за пояса Васкеса. — Так, нужно немного поговорить, задать несколько вопросов, а потом можешь снова пуститься за золотом. Они надели на него наручники и, в секунды затолкав в машину, понеслись по улицам. Окна в машине были закрыты, в магнитофон вставлена кассета «Роллинг Стоунс», великий Мик Джаггер пел. По насупленному лицу Васкеса блуждали гитарные аккорды. Это напомнило Качу, как они захватили генерала Лопеса. В тот раз пришлось перебить охрану, сами потеряли человека в перестрелке. Кажется, его звали Винсенте. Это был студент-биохимик из университета. Была отличная команда. Но к 1975 году никого не осталось в живых. Бедняги. Победа или смерть для Аргентины. Не просто несколько десятков тысяч и услуга полицейскому. Каждую команду называли именем павшего товарища. Его первой была командой Антонио Фернандеса, затем команда героев Трилева, команда Хосе Луиса Бакстера, а потом все эти годы безвестные команды из уголовников, которым не было дела до лучшего мира или справедливого общества. А это? Команда Рикардо Беренски? Нет. Ну уж нет. Пришло время, когда единственным оставшимся достоинством осталось не лгать самому себе. К моменту, когда комиссар доехал до дома, Васкес уже был прикован наручниками к стулу. Он сидел, вдавившись своим тощим телом в тяжелое дерево стула и широко расставив ноги. Фортунато вошел в комнату, и Васкес инстинктивно сдвинул колени вместе. Потом на лице у него первоначальный испуг сменился самоуверенной ухмылкой. — Комиссар Фортунато, а вот и мы. — А вот и я, Кристиан. Как твоя нога? Поправляется? — Да. Буду в лучшей форме, когда станете вышвыривать меня из багажника своей машины. — Кристиан, жаль, что у тебя такое низкое мнение обо мне. В таких вещах нет необходимости, если сам не напросишься. Фортунато знаком показал Качу, что хочет поговорить с Васкесом с глазу на глаз, и пододвинул стул на метр перед пленником, как делал во время допросов в полиции. По блеску в глазах Васкеса он видел, что кокаин и алкоголь все еще внушают тому чувство бессмертия. «Дай-ка мне догадаться», — сказал уголовник, показав ряд своих желтых зубов. «Вам нужно раскрыть убийство в Уотербери. Ищите соучастников Энрике Богусу». Фортунато встал. «Да, для человека, привязанного к стулу, у тебя веселенькое чувство юмора». Он с силой ударил его открытой ладонью по лицу. Уголовник дернулся назад, чтобы уклониться от оплеухи, и удар пришелся в ухо и с такой силой, что чуть не лопнула барабанная перепонка. Совершенно новые ощущения для Фортунато. До сих пор он никогда не бил связанного человека. Это работа плохих полицейских. Обычно он появлялся потом, чтобы добиться показаний с помощью маты и увещеваний. Бюрократ, ангел-хранитель. А сейчас ему доставляло удовольствие видеть раздувшееся багровое ухо. Ему вспоминалось старое танго о человеке, забившем насмерть свою неверную жену. И удары хлынули дождем, как аплодисменты в театре Колон. Он очень хорошо понимал человека из танго, бедолагу, до безумия уставшего от вранья и невыполненных обещаний, человека, которого обманывали все. Васкес немедленно понял, что начинается новая игра. И замкнулся, не произнося ни звука. «Я хочу задать тебе несколько вопросов, и ты будешь колоться, ясно?» «Лучше убей меня», — проговорил Васкес. «Тебя же для этого послали». Фортунато уловил первый шаг уголовника к попытке договориться. Он просил Фортунато сделать предложение. «Кто мог бы послать меня за этим? Кому хотелось бы убрать тебя?» «Я не малолетка, чтобы так разговаривать со мной». Фортунато поднялся, снял пиджак и повесил на спинку стула. Что-то в этом роде он видел сотни раз, заходя в комнату и видя висящие на стуле их пиджаки. Васкес тоже понял, что это значит. «Что ты ищешь, комиссо? У тебя есть уже все ответы!» Фортунато шагнул к нему и тыльной стороной ладони хлестнул его по лицу. «Что еще за комиссо?» — Для тебя я комиссар Фортунато, понял? Он вынул свой 9-миллиметровый. Васкес глядел на пистолет, как загипнотизированный его черной весомостью. У преступника из разбитой губы тонкой струйкой сочилась кровь. — Понял. — Скажи это. — Я понял, комиссар Фортунато. — Хорошо. Теперь немного побеседуем. Фортунато снова стал хорошим полицейским. Его лицо выражало величайшее сочувствие падшему человеку. Качо услышал звуки ударов и стоял в дверях, наблюдая за происходящим. Фортунато понял, что тот занервничал, увидев пистолет в его руках. «Скажи ты ему, Болюдо», — поспешил сказать Качо, — «комиссар говорит с тобой серьезно». «Ну что я могу знать, что неизвестно вам?» — пытался урезонить его Васкес. Вы были там с начала до конца. Его трущобное высокомерие дало трещину, и Фортунато с удовлетворением отметил это про себя.